Анна Анисимовна и Степан обошли всю деревню. Постояли в лавке, на почте. На людей посмотрели и себя показали. Анна Анисимовна лебедихой плыла по улицам Марьяновки под руку с сыном, вся в обновках. Со встречными здоровалась кивком головы, горделиво поджимая губы. И с великой отрадой размышляла, ни у одной бабы в Марьяновке нет такого красивого, образованного, модно одетого сына. Когда возвращались обратно, навстречу им спускалась с пригорка девушка в цветастом халатике, босоножках, с развивающимися на ходу каштановыми локонами. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Мама, кто это такая? Да учительша Настасья Макарова. Полюбовница председательская. Видать, на свидание к нему за околицу пошла, штиховска. Наступил вечер. После ужина Анна Анисимовна села вязать, а Степан включил репродуктор, но все чаще он стал посматривать в окно, посеревшее от сумерек. Вечер-то какой звездный сегодня. Да ты бы, Степа, в клуб шел, повеселился. Девки в Марьяновке, слава богу, не перевелись. Не забыл, когда еще в лавке-то продавщица, дочка Арина, на тебя загляделась. Вот, потанцуй с ей, домой проводи. Чего тебе скучать? Пожалуй, ненадолго схожу. Ты, мам, ворота не закрывай, часа через полтора приду. Однако задержался Степан надолго. Анна, низко прислонившись к окну, с усиливающейся тревогой смотрела на ночную Марьяновку, притихшую, с неразборчивой без огней грядой домов. Потом, не гася лампочки, прилегла на койку, да так и заснула, в платье, в домашних тапках. Когда Анна Анисимовна проснулась, солнце уже купало тюлевые занавеси на окнах. Торопливо глянула на диван. Степан спал на нем, разбросав в стороны руки. В волосах его застрял вылезший из подушки гусиный пух, а у левой щеки под самым ухом мурлыкал котенок. Выпроводив корову и овец к стаду, Анна Анисимовна принялась готовить завтрак сыну. Поди, девки Степку не отпускали. Сынок, вставай, поешь. Уже 11. Мама, ты, пожалуйста, извини меня за опоздание. Понимаешь, не мог вырваться из клуба. Ребята и девчонки не отпускали, спор у них вышел.